предводителей непослушных казаков, в том числе Рукавишникова, который незадолго перед этим ездил в столицу с Челобитной. Он был арестован и выслан на Яик, где и погиб. В этом и следующем году на Яике провели перепись. После нее годными к службе признали только около 3,2 тысяч человек. Остальные, а их было намного больше, потеряли казачьи права. Атаман и старшины стали по существу назначаться властями. Заменили старые воинские знаки. Войсковой атаман вместо прежней насеки, посох в виде булавы, олицетворявший его власть, получил из столицы новую с надписью и государственным гербом. Оттуда же поступили новые клейноты, знамена, трубы. Всем этим остались довольны лишь войсковой атаман и старшина. Распоряжения Петербурга, если и не избавляли их полностью от контроля круга, то, во всяком случае, значительно его ослабляли. В 30-40-е годы царские власти назначали войсковыми атаманами своих ставленников – Прыткова, Ибородина, Абордина, его даже произвели в подполковники. Последний, управляя яицким войском два десятилетия, с 1748 по 1768 год, допускал такие злоупотребления и издевательства над рядовыми казаками, что даже правительство вынуждено было его сместить и назначить нового атамана – Тамбовцева. Впрочем, он оказался ничуть не лучше своего предшественника. Наступление правительства на яицкое войско шло и по другим линиям. Со всех сторон оно постепенно окружалось крепостями, точнее целыми линиями крепостей, городов с гарнизонами. В 30-е годы возводят крепости от Волги до Яика в районе города и реки Самары. Так кладется начало Самарской линии или дистанции. С основанием в 1744 году Оренбургской губернии с центром в Оренбурге также строятся многие крепости у северо-восточных и восточных пределов яицкого войска. Последние как бы берут в клещи с востока – Оренбург и запада – Астрахань, Царицын, Саратов, Самара. Возникает Оренбургское казачье войско, ставшее ядром Оренбургского корпуса, организованного в 1753 году. Численность последнего должна быть по указу, изданному два года спустя, не только не менее, но и более яицкого. Его, как яицкое войско, подчинили оренбургскому губернатору. Земли для поселения корпуса охватывали у того же яицкого войска. В ход шли земли и угодья по среднему течению реки. Более того, власти нацелились и на южные земли. Появился проект поселения дворян по реке Яицкого городка до Гурьева, а в последнем хотели разместить Казанский драгунский полк. Казаки быстро поняли, чем это грозит, и предложили свой план. Они сами будут охранять Яик, выстроив здесь укрепление. Правительство согласилось. К 1745 году к югу от столицы Яицкого войска они построили 7 крепостей и 11 форпостов. Крепости отстояли друг от друга в 20-30 верстах и тянулись на 700 верст, составляя нижнюю яицкую линию – дистанцию. Вверх по течению реки от яицкого городка до Оренбурга стояли крепости и форпосты верхней яицкой линии – дистанции. Гарнизоны во всех форпостах и крепостях насчитывали 1000 человек. К 1767 году по яицкой линии в целом проживало, по данным Георги, около 15 тысяч семейств. Форпосты и крепости имели укрепления, высокие каланчи для караула. В степи на возвышенных местах располагались маяки и деревьев, обвязанные травой и хворостом. Здесь дежурили пикеты. Реданки из 3 казаков на каждом. Если приближался неприятель, то они зажигали маяк, давая знать другим маякам, форпостам и крепостям. Весть о приближении врага быстро доходила таким образом до яицкого городка, и там принимали меры. Служба по охране границ была очень обременительна и опасна, ведь помимо этого казаки исполняли и другие обязанности, участие в походах, разные командирации, подчас весьма дальние, на Волгу, в Оренбург, в Башкирию. В наказе в уложенную комиссию 1767 года яицкое войско жаловалось, что казаки